Нам обоим было интересно, стихнут ли страсти против вампиров в обществе теперь, когда главные бедокуры в округе были мертвы. Хотя Билл ничего не говорил прямо, из того, какой ход принимали иногда наши разговоры, я понимала, что Билл беспокоится о моей безопасности, ибо убийца Дон Малдет и моей бабушки все еще был на свободе. Если жители Бонтемс и окрестных городков считали, что сжигание вампиров из Монро освободит их головы от мысли об убийстве, то они ошибались. Данные вскрытия сообщали, что в момент убийства все три жертвы не имели недостатка в количестве крови. Более того, следы укусов у Маудет и Дон не только казались, но и действительно были старыми. Причиной их смерти было удушение. Маудет и Дон перед смертью имели половые отношения. Собственно, как и после. Орлена, Чарльси и я стали осторожнее с выходами поодиночке на парковку. Мы убеждались, что наши дома заперты перед тем, как войти. Старались отмечать, какие машины оказываются вблизи во время поезда. Но соблюдать такую осторожность потенциально очень трудно. Это слишком большая нагрузка на нервы. И постепенно мы скатились к своей обычной небрежности. Возможно, это было более простительно для Орлены и Чарльси, которые, в отличие от первых двух жертв, жили с другими людьми. Орлена с детьми и приходящим и уходящим Рене, а Чарльси с мужем Ральфом. Вот только я жила одна. Джейсон появлялся в баре почти каждый вечер и взял привычку каждый раз разговаривать со мной. Я понимала, что он пытается залечить тот разлом, который пролег между нами, и старалась отвечать ему тем же. А еще Джейсон стал больше пить. Да и посетителей в его кровати было не меньше, чем в общественном туалете, хотя, похоже, его чувства к Лиз Барретт были подлинными. Мы осторожно пытались устроить дела с наследством бабушки и дяди Батлера, но этим больше занимался Джейсон. Дядя Батлер оставил Джейсону все, кроме моего наследства. Как-то вечером, хлебнув лишнего пива, Джейсон рассказал мне, что еще дважды побывал в полиции, и это сводит его с ума. Он, наконец, поговорил с Сидом Маттом Ланкастером, и тот посоветовал ему больше туда не ходить. По крайней мере, без него. «Чего это они так цепились в тебя?» — спросила я Джейсона. «Наверное, ты чего-то не договариваешь? Энди Бельфлёр никого больше не изводит, а насколько мне известно, ни Малдет, ни Дон не были особенно разборчивыми с теми, кто приходил к ним». Джейсон словно окаменел. Я никогда не видела своего старшего брата настолько смущенным. «Фильмы», — пробормотал он. Я наклонилась, чтобы увериться, правильно ли я его услышала. «Фильмы?» — недоверчиво переспросила я. «Тихо», — прошипел он, выглядя ужасно виноватым. «Мы снимали фильмы». Наверное, я смутилась не меньше Джейсона. Сестрам и братьям не стоит знать все друг о друге. «И ты оставлял им копии», — сказала я наугад, пытаясь выяснить, насколько глуп был Джейсон. Он отвернулся, и в его затуманенных романтической дымкой глазах блеснули слезы. «Ты недоумок», — заявила я. «Пусть даже ты не мог знать, что так все выйдет. Но что было бы, соберись ты жениться. Что, если одна из твоих бывших подружек решит послать по почте твоей невесте запись вашего танго?» «Спасибо, что добиваешь лежачего, сестренка». Я глубоко вздохнула. «Ладно, ладно, но ты прекрати, пожалуйста, делать эти видеозаписи». Он выразительно кивнул, а я ему не поверила. «Ты рассказала мне Сиду Мату?» Он кивнул на сей раз менее уверенно. «И ты думаешь, что именно из-за этого Энди так в тебя вцепился?» «Ну да», — мрачно ответил Джейсон. «Но если они проверят твое семя, и оно не будет соответствовать тому, что найдено в Доне Малде, то ты будешь оправдан». К этому моменту глаза у меня бегали, как у брата. Мы никогда раньше не говорили об образцах семени. «Так говорит и Сид Матт, но я не слишком в это все верю. Мой братец не слишком верил в самое надежное научное доказательство, которое только можно было предоставить суду. Думаешь, Энди станет подделывать результаты?» «Нет, Энди нормальный парень, Он просто делает свое дело. Я просто ничего не понимаю в этом анализе ДНК». «Тупица», — сказала я и отвернулась, чтобы поставить новый кувшин пива четырем ребятам из Рустона, студентам Загуля. Оставалось лишь надеяться, что Сигмат Ланкастер обладает хорошим даром убеждения. Я еще раз поговорила с Джейсоном, прежде чем он покинул бар. «Можешь мне помочь?» – спросил он, обернув ко мне лицо, которое я узнала с трудом. Я стояла у его столика, а его сегодняшняя партнерша удалилась в дамскую комнату. Мой брат никогда раньше не просил у меня помощи. «Но как? Не можешь ли ты почитать мысли людей, которые сюда приходят, и выяснить, кто из них виновен?» «О, это не так просто сделать, Джейсон», – медленно ответила я, размышляя. «Во-первых, человек должен думать о преступлении, пока сидит здесь, в тот самый момент, когда я его слушаю. Во-вторых, я не всегда четко читаю мысли. У некоторых людей будто радио слушаешь, все слышно, а других – просто эмоции, не выраженные словами, словно кто-то во сне разговаривает. Слышишь, что человек говорит, понимаешь, счастлив он или нет, но отдельных слов не разобрать. А бывает, что услышишь мысль, а вот чья она, понять невозможно, народу много». Джейсон уставился на меня. Мы впервые открыто говорили о моем увечье. «И как же тебе удается не сойти с ума?» – спросил он, удивленно покачав головой. Я едва не начала объяснять ему про то, как ставлю защиту, но тут к столику вернулась Лиз Барретт со свежей помадой на губах. Джейсон снова вернулся к облику охотника на женщин, словно набросил на плечи плотное пальто. И я пожалела, что не поговорила с ним подольше, пока он сидел за столиком один. Тем вечером, когда мы уже собирались расходиться, Аллена попросила меня посидеть с ее детьми следующим вечером. У нас обеих был выходной, и она собиралась съездить с Рене в Шрипфорд, сходить в кино и поужинать. «Конечно», — воскликнула я. «Они у меня давненько не были». Внезапно лицо Арлены окаменело. Она полуобернулась ко мне, прикрыв рот, помедлила и задумалась. «Не будет ли у тебя Билла?» «Да, мы собирались посмотреть фильм. Я думала остановиться у видеопроката завтра с утра, но вместо этого возьму что-нибудь посмотреть детям». Внезапно я поняла, что она имела в виду. «А-а-а! Ты хочешь сказать, что не собираешься оставлять детей у меня, если там будет Билл?» Мои глаза сузились в щелки, а голос соскользнул в нижний рассерженный реестр. «Сьюки», — беспомощно сказала она. «Милая, я люблю тебя, но ты не поймешь. Ты же не мать. Я не могу оставить своих детей с вампиром. Просто не могу. И это не важно, что там буду я, и что я тоже люблю твоих детей. Неважно, что Билл ни за что не причинит вред ребенку». Я перекинула сумочку через плечо и вышла через заднюю дверь, оставив Арлену с несчастным лицом. Да уж, ей было из-за чего расстроиться. Я немного успокоилась к тому времени, как свернула на дорогу к дому, но все еще была взвинчена. Я переживала за Джейсона, обижалась на Арлену и была почти постоянно холодна с Сэмом, который в последние дни делал вид, что мы едва знакомы. Поразмыслив, не лучше ли поехать к себе домой, а не к Биллу, я решила, что это хорошая мысль. Мерой того, насколько волновался обо мне Билл, служило то, что он появился у меня 15 минут спустя того времени, когда я должна была быть у него. «Ты не пришла и не позвонила», — тихо сказал он, когда я открыла дверь. «Я не в духе», — ответила я. «Я злюсь!» Он мудро решил соблюдать дистанцию. «Прости, что заставила тебя поволноваться», — сказала я спустя несколько мгновений. «Я больше так не буду». Я отошла от него и направилась на кухню. Он пошел следом. Или мне так показалось? С ним никогда нельзя быть уверенным. Билл так тихо ходит, что приходится все время оборачиваться. Он прислонился к дверному косяку, пока я стояла посреди кухни, думая, зачем же я сюда пришла, и ощущая, как во мне клокочет гнев. Я снова почувствовала себя оскорбленной. Мне хотелось что-нибудь швырнуть и разбить, но я была воспитана иначе, чтобы подобным образом выплескивать свой норов. Я сдержалась, зажмурив глаза и стиснув кулаки. «Пойду копать яму», — заявила я и вышла в заднюю дверь. Открыв дверь сарая с инструментами, я достала лопату и вышла на задний двор. Там был участок, на котором ничего не росло. Не знаю уж почему. Я воткнула лопату в землю и оперлась на нее ногой. Выкопала большой кусок земли. Груда отвала все росла, а яма углублялась. «У меня великолепные мускулы рук и плеч», — констатировала я, опершись на лопату и тяжело дыша. Билл сидел на садовом стуле и молча наблюдал. Я продолжала копать. Наконец, получилась действительно хорошая яма. «Ты собираешься кого-нибудь хоронить?» — спросил Билл, когда понял, что я завершила работу. «Нет». Я посмотрела в яму. «Посажу дерево». «Какое?» «Дуб, наверное», — ответила я. «Где ты его возьмешь?» «В садовом центре. Заскочу туда на неделю». «Они растут очень долго». «А тебе какая разница?» Огрызнулась я, убрала лопату в сарай и оперлась на нее, чувствуя себя совершенно измотанной. Билл сделал движение, словно собирался взять меня на руки. «Я взрослая женщина», — прорычала я. «Я сама могу войти в дом». «Я что-то сделал тебе?» — тихо спросил Билл. В его голосе было очень мало любви, и это меня осадило. Я достаточно потакала себе. «Прости меня», — сказала я. «Что тебя так разозлило?» «Я просто не могла рассказать ему про Орлену», —